А Ушаков и товарищ его Кадыр-бей не могут не признать их независимыми. Они сами обнародовали в своих воззваниях сей призыв, иначе их почтут вероломными. «Да, я оплошал», — покачал головой Али. «Надо было ускорить взятие Превзы на 5 дней. Тогда и Парга была бы моя. Я бы не посмотрел на неприступность ее и атаковал бы с моря». Подумав, доверительно спросил у Егора: «Скажи откровенно, кто у него любимец? Я бы не пожалел 20 000 венецианских червонных тому, кто уговорит адмирала отказаться от Парги». Ведя он дело с посланцем Константинополя, со своим соседом Пашой, это возымело бы действие, но Метакса лишь усмехнулся. «Адмирал наш всех равно любит, но особенно тех, кто усердствует в служении императору. Впрочем, я могу уверить вас, что ни один чиновник русский ни за какие деньги не примет на себя такие припоручения, и никто не уговорит сделать поступок, противный данной инструкции собственной совести». Али сокрушенно покачал головой и несколько растерянно обратился к Метаксе: «Что же мне делать? Дай совет». «Ни возраст мой, ни положение не позволяют мне этого. Вы славитесь умом, примите решение сами. Ясно, вы не захотите из-за Парги поссориться с императором и впасть в немилость у султана. Вам необходимо сблизиться с адмиралом Ушаковым, военное искусство и слава которого хорошо известны, отправить Ламброса к русским, примириться с Паргой и приказать своим войскам не причинять ей никакого вреда». «О, да ты требуешь невозможного!» Али встал, не обращая внимания на Метаксу, заходил из угла в угол. Морщины собрались на его лбу, он кусал губы, ломал в пожатии пальцы, замирал, снова ходил, затем резко остановился перед Егором. «Консула Ламброса отправлю завтра утром. Войска и продовольствие начну собирать. От меня послан и подарок, повезет мой ближайший советник Махмуд Эфенди». Хлопнул по плечу Метаксу и, взглянув в глаза, сказал: «Я знаю, сила Ушакова и в том, что он умеет подбирать верных ему служителей». Примерка. 24 октября перед крепостными стенами Корфу прошли русские корабли «Захарий и Елизавета», «Богоявление Господне», «Григорий Великая Армения». Стали поодаль, якоря сбросили, запахло варевом, было ясно, не уйдут. Иван Андреевич Селивачев, что возглавлял весь отряд, турецкие корабли подошли позднее, проводил на берег священника, который вез и сюда послание константинопольского патриарха. Решил ждать островитян. Так ли будут рады, как на других островах эскадре? Гром канонады прервал его спокойные размышления. Ядро проскакало по палубе, разбрасывая в разные стороны щепу, и плюхнулась с противоположной стороны в море. Изящный французский корабль «Женерос» выскочил из-под стен крепости, поймав ветер, промчался вдоль линии русских кораблей, осыпая их ядрами. «Великий рискун, однако же, сей французский капитан», — проворчал Селивачев, отдавая приказ артиллеристам достойно ответить лихачу. Ядра прочертили воздух, знакомство состоялось. Утром на палубу Захария и Елизаветы поднимались шумноватые жители Корфу. «Мы просим вас», — протягивая руки к Селивачеву, перебил всех доктор Попонис, — «не высаживайте на остров турок. Сейчас у нас почти все единодушны, все благосклонны к вашему императору, а имя господина Ушакова давно прославлено на наших островах и гремит по всему Средиземноморью. Не посылайте на острова турок». Селивачеву стало неловко. Турецкий офицер сидел рядом. Иван Андреевич потер подбородок, покряхтел и спросил: «Сколько сможете выставить ополченцев?» Корфиоты зашумели, перебивая друг друга: 5, 10, 15 тысяч, возьмем крепость». Граф Булгарис величественно поднял руку, надеясь, что все сразу замолчат. Но корфиоты были уже другие, почтения к сыновитости не испытывали, продолжали спорить, доказывать, не обращая внимания на поднятую руку. Граф не выдержал и тоже стал кричать, стараясь, чтобы русский капитан услышал его. «Ну, 15 так 15, — успокоительно ответил ему Селивачев и другим. «Вот прибудет командующий, и обо всех остальных делах договоримся. Главное, французов в крепость, в котел загнать. Так Федор Федорович сказал. И там сварить их, как раков. Так, соименник?» Обратился он с улыбкой к Ивану Андреевичу Шостаку, командиру фрегата «Григорий Великая Армения», что присутствовал на встрече. Тот улыбки не принял, скептически посмотрел на островных гостей. «Крепость, орешек твердый, крови прольется немало. Может, им предложить почетную капитуляцию?» Селивачев с удивлением глянул на своего соратника. Он тоже об этом думал. «Пожалуй, что и так, Иван Андреевич. Давай завтра испробуем. Ты язык отменно знаешь. Съезди, а вовсю говоришь». Выпроваживая гостей, приговаривал: «Главное, не дать им на острове хозяйничать. Вот приказ адмирала. Загнать в крепость. Загнать в крепость». На следующий день на острове повсюду собирались дружины повстанцев. Французы к вечеру везде сняли свои предмостные посты и гарнизоны, отступив в крепость, дабы не оставаться лицом к лицу с бушующей массой. В доме у командующего французским гарнизоном генерала Шабо было тепло и уютно, горел камин, из окошка виднелся красивый изгиб бухты. Генерал, снявший мундир, вытянул ноги, поставил на подлокотник кресла стакан с вином и безразлично вслушивался как в болтовню комиссара, так и в прибаутки капитана Женероза Лежуаля, который поддразнивал кота кисточкой от шпаги.